Яна и Рошер внимательно выслушали Айлену и подвели итог. «Значит, Ланис тут ни при чем». «Ну да, у него бы запало, не хватило убить любовницу». Рошер сморщил нос. «Нашел, проводил Таримси, вернулся». «А следил за ними кто?» — уточнила Айлена, вспоминая рассказ Яны. «Подозреваю, тот самый Грум». «Грум?» «А почему нет? Ему же Ланист платил, поэтому он вперед и не полез». Пожал плечами Рошер. Вышел, когда уже все определилось, госпожа ехала в город. «А лошадь его где? Он же не пешком шел за госпожой?» «Мало ли там сараев, мог и привязать где поудобнее. Я так поняла, для Таримси это обычное место свиданий». «И для Синты?» «Смотрю, эти овраги с сараями пользуются такой популярностью, что бордели отдыхают». Яна сморщила нос. «А у вас в лесу такого места не было?» Вступился за честь родных оврагов Рошер. «А то как же! Поляны с папоротником. Хоть отрядом укладывайся, если не кричать, отродясь не найдут». «Пробовала?» — уточнила Елена. Яна прищурилась на подругу, но поняла, что над ней беззлобно подшучивают, и фыркнула. «Меня Ааша предупреждала, что в папоротнике очередная парочка завалилась». «А почему нет, если это обоим в радость?» А Елена пожала плечами и сменила тему. «Когда вас ждать от осьминога?» «Ты же тут ждать не будешь?» — удивился Рошер. «Мы ночью придем к рассвету». А Елена задумалась. Яна помотала головой. «А Элла, милая, обещаю, завтра утром мы тебе все-все расскажем. Я лично расскажу». «А сегодня меня можно отправлять домой». А Елена подпустила в голос обиженных ноток. Яна и Рошер переглянулись. «Вот так вот. Поиск убийцы захватывает самых серьезных». Но вряд ли Алинара Вильен одобрит такое увлечение супруги. Так что Айлену убедили отправляться домой, а сами переоделись во что попроще и отправились в кабак «Бородатая селедка». По слухам, главное осьминожье гульбище. Если и не он сам, то кто-то из его приближенных там точно отыщется.